Гудвин сдержал слово. Он дал Страшиле самые лучшие мозги. Льву налил в золотое блюдо жидкость, называемую смелостью, и тот вылокал все до дна. Железный дровосек получил нежное сердце. А чтобы вернуть в Канзас Элли, Гудвин починил тот самый воздушный шар, на котором прибыл в изумрудный город и решил лететь вместе с девочкой. Правителем Гудвин назначил Страшилу Мудрого. И вот настал день расставания. Шар был готов. Гудвин влез в корзину и ждал, когда Элли попрощается со своими друзьями. Неожиданно налетел сильный ветер, оборвал канат, за который был привязан шар, и Гудвин поднялся высоко-высоко, а через несколько секунд исчез из виду. Элли была в отчаянии. Страшила Мудрый утешил ее, напомнив про летучих обезьян. Но узнав, что Элли хочет, обезьяны не смогли выполнить приказание, так как Канзас находился за пределами волшебной страны. И только солдат Дин Геор подсказал Элли правильное решение – идти в розовую страну к доброй волшебнице Стелли. Железный дровосек, лев и страшила отправились вместе с ней. Несколько дней путники шли прямо на юг. Сначала все было спокойно, но потом на горизонте блеснула зорница, за ней другая. Железный дровосек озабоченно покачал головой. В стране Гудвина грозы случались редко, зато достигали неимоверной силы. «Приближается страшная гроза!» – закричал железный дровосек. «Скорее вызывай летучих обезьян, иначе мы погибли!» – заревел лев. Испуганная Элли, нетвердо держась на ногах, начала говорить волшебные слова. «Бамбара! Чуфара!» Но тут налетевший вихрь сорвал золотую шапку с головы Элли. Шапка взлетела, белой звездочкой блеснула во мраке и исчезла. Элли зарыдала, но громовой раскат, раздавшийся над головами путников, заглушил ее рыдание. «Не плачь, Элли!» – заревел ей в ухо лев. «Помни, что я теперь храбрее всех зверей на свете. Помни о моем сердце, которое не стерпит, чтоб тебя обидели», — добавил железный дровосек. Три друга встали вокруг Элли, мужественно готовясь встретить натиск бури. И буря грянула. Налетел ветер, косой дождь, больно хлестал льва и Элли. Гроза не переставала до утра. При первых лучах рассвета путники с ужасом увидели, как косматые волны вздувшейся реки заливают остров. «Мы утонем!» – закричал Страшила, прикрывая рукой полусмытые глаза. «Держитесь крепче!» – ответил железный дровосек, стараясь перекричать шум бури и плеск волн. «Держитесь за меня!» Он расставил ноги, врыв их в песчаную почву и крепко оперся о топор. В таком положении он был непоколебим, как скала. Страшила, Элли и лев вцепились в железного дровосека и застыли в ожидании. И вот, крутясь, налетел первый вал и накрыл путников с головой. Элли барахталась в волнах, охваченная ужасом. Лев увидел, что девочка тонет. «Садись на меня, поплывем на ту сторону реки!» И лев опустился перед Элли на все четыре лапы. Лев плыл долго и упорно. Силы покидали его, но смелость играла в его сердце, и, гордый собой, среди разыгравшейся бури он испустил грозный рев. Но что за чудо? Из влажной мглы послышался ответный рев льва. «Там земля! Туда! Туда!» С удесятеренной силой лев бросился вперед, и перед ним зачернел неведомый высокий берег. Ему отвечал не лев, а эхо. Элли, лев и Татошка три дня ожидали на берегу спада воды. На четвертый день лев поплыл к острову. Элли сидела на его спине с Татошкой в руках. Выйдя на остров, Элли увидела, что река покрыла его илом и тиной. Впереди показалась бесформенная фигура, облепленная илом и опутанная водорослями. Нетрудно было узнать в этой фигуре железного дровосека. Лев разбросал засохшую грязь и тину. Непобедимый железный дровосек стоял в той же позе, в которой остался посреди волн. Элли пучком травы тщательно оттерла заржавевшего дровосека, отвязала от его пояса масленку и смазала его. Скоро все суставы железного дровосека пришли в действие, и он весело зашагал рядом с Элли, Татошкой и Львом. По дороге Татошка бросился к куче водорослей, принюхался и начал разрывать ее лапами. Под водорослями что-то блеснуло, и к великой радости Элли показалась золотая шапка. Девочка нежно обняла песика и поцеловала его в мордочку, измазанную тиной, а шапку спрятала в корзинку. Скоро нашли и самого Страшилу, висевшего среди кустов в причудливой позе. Он был мокрый и растрепанный, и не отвечал на приветствия и расспросы товарищей. Вода начисто смыла у него рот, глаза и уши. Элли вытащила из-за пояса коробочку с красками и кистью, которыми она запаслась в изумрудном городе, и нарисовала Страшиле правый глаз. Этот правый глаз дружески и очень нежно подмигнул ей. Потом появился второй глаз, а за ним уши, и Элли еще не закончила рот, как веселый Страшила уже пел, мешая девочке рисовать. Эхе-хе-хе-хе-хей, Элли опять спасла меня. Эхе-хе-хе-хе-хей, мы снова вместе.